Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева, Иван Царевич. Мы продолжаем наши встречи в Открытой славянской академии, которые стали уже доброй традицией. В предыдущих встречах мы рассказали о древнеславянском языке, об угловом значении языка, о структурном значении языка. И сегодня тема нашей беседы – это буквица древнеславянская и старинные источники. Вот расскажи, что ты приготовил нам сегодня. Здравия, Елена Премудрая. Здравия, добрые молодцы и красные девицы. Сегодня мы с вами изучаем древнеславянский язык. И начнем мы с цитат наших великих писателей, которые показывают, как они ценили наш язык. Тургенев сказал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Это клад, это достояние, переданное нам нашими предками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием. В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». Моя тема. Оказывается, чудеса. Изучая русский язык, можно прийти к чудесам. Научиться летать на ковре-самолете. Бегать в сапогах-скороходах. Это говорит Тургенев лично. Гоголь что говорит? «Перед нами громада, русский язык. Наслаждение глубокое зовет нас. Наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его». Оказывается, и Гоголь подчеркивает, что язык-то наш чудесный. Сказочки мы читаем, там же постоянно главный герой, он то волка превратится, то в медведя, девицы там в лебедей превращаются, в горлиц. То есть сказки все пронизаны чудесами. И заметьте, вот русские народные сказки, вот в лучшем варианте, каким они красивым языком написаны. Как там люди красиво между собой общаются, там, гойси, добрые молодцы, долго ли, коротко ли, да? То есть вот это вот чувствуется мастерство слова. И там, где мастерство слова, там и чудеса, оказывается. Так? Дальше, что наши дорогие классики пишут? Гоголь продолжает. «Дивишься», опять слово «диво», да, «драгоценности нашего языка, что ни звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право, иное название еще драгоценнее самой вещи». Что же сказал Куприн? «Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». Александр Сергеевич Пушкин продолжает. «Русский язык – это выразительный и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах. Ему свойственны величавость, плавность, яркость, простота и гармоничная точность. Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неиспоримое превосходство перед всеми европейскими». А Пушкин, кстати, был хороший знаток древнегреческого языка и латыни, и всех европейских языков. То есть он знал, о чем говорит. Толстой говорит: «Русский народ создал русский язык после весеннего ливня. Меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью». И Паустовский продолжает: «С русским языком можно творить чудеса». Но и все говорят о том, что русский язык – это очень большой и важный инструмент. Да, и Державин ставит точку. Язык всем знаниям и всей природе – ключ. Вот об этом ключе и мы и поговорим. Сейчас мы говорим на языке, на котором только 33 буквы, алфавит. А наш древний язык содержит 49 буквиц. То есть сколько буквиц у нас убрали? 16. 16. Полный круг буквиц убрали. А вот мы сейчас говорим на 33 буквах. А вот если представить, если убрать 10 букв из моей речи и оставить 23, насколько моя речь будет вот рваная, хаотичная, да? И настолько же наша речь сейчас, вот нам кажется, что мы говорим красиво, на самом деле кажется. Но наша речь рваная по сравнению с древней речью, в которой 49 буквиц. Ведь мы сейчас только на 33 говорим, правильно? Вот. И поэтому восстановление красоты отношений между людьми, восстановление взаимопонимания между людьми и природой, чтобы мы как дети природы вписывались в природу, напрямую связано с восстановлением языка. Пока у нас 33 буквы, ни о какой гармонии с природой речи быть не может, потому что мы убого мыслим, ну, примитивно мыслим. А когда 49 букв, многогранность раскрывается, и мы уже начинаем понимать природу. Потому что в буквице, например, есть буквица фита. А фита – это как раз образ понимания природы, жизни в гармонии с ней. Поэтому богини флора, фауна и богиня фортуна. То есть фортуна приходит к тем, кто понимает законы природы. И вот, изучая эти темы, мы должны, конечно, опираться на опыт наших предков. Вот самая древняя русская книга, которая сохранилась, по мнению лингвиста, называется «Астромирова Евангелие». Этому, этой книге тысячи лет. Вот, и оно еще называется «Евангелие от Иоанна». «Исконе бие слово», вот оно так выглядит, на пергаменте сделано. «Исконе бие слово». «И слово бие Богом, и слово бие Бог». То есть «искона» у нас вышло слово. И самое интересное, что наше древнее самоназвание «словение». И я, изучая самые древние учебники, которые до нас дошли, вот, пожалуйста, вот эти все книги Иван Царевич перечитал, они дома у меня распечатаны, древние библиотеки уже выложены в интернет, поэтому вот эти учебники, грамматика Зизания, грамматика Смотрицкого, учебники 1500-1600 годов выложены. И здесь как раз говорится, что грамматика словенского языка. То есть словенский язык – это первый язык, из которого появился потом и славянский, и русский, и греческий, и латинский, и все остальные языки белых людей. Так, значит, в древности для того, чтобы сохранить слово, были разные способы передачи слова. И вот здесь у меня на странице это показано. Когда высекали слово на камне, это называется скрижали. То есть буквы в камнях писалось самое важное. Сейчас у нас только от камней вон могильные плиты, а раньше были же памятники, и там какие-то важные послания. Были путеводные камни, где тоже выбито камнями налево пойдешь, будет то-то, прямо то-то, это же скрижали. То потом самые древние варианты еще надписи называются свиток. Вот, это когда бумага или пергамент, там написано послание на буквице, и все это свито в такую трубочку. И перевязано веревочкой, и как-то спрятано еще, возможно. Дальше, следующий образ дощи. Вот у нас осталась самая известная дощи, это Велесовая книга. Книга написана на дощечках. Вот. В древности вырезали именно на буковых дощечках. Оказывается, вот дерево бук по своей структуре, оно идеальное для вырезания на нем букв. Поэтому бук и назван? Да. Вот я гулял в буковом лесу, это очень красиво, такой светлый лес, там очень ощущение приятное, такая вот сила природная. А еще бук дает орешки треугольные, они очень вкусные. И вот как сейчас подсолнечные семечки кушают все вот так вот горстями, раньше так ели буковые орешки. А потом брали буковые досточки и писали там древние книги, которые называются «Дощи». Иногда досточки покрывали воском, чтобы делать древнерусские записные книжки. То есть на доске наносится слой воска, потом берется палочка писала и пишутся буквы. Да, с одной стороны острая часть палочки пишутся, а со второй тупая. То есть можно стирать. Таким образом, были такие записные книжки, где можно было делать какие-то временные заметки на воске, передавать друг другу. Ну или запоминать. Это называется восковые дощи. Дальше древние тексты писали на бересте. Ну, на бересте тоже, как правило, писали такие малозначительные вещи. Записки друг другу передавали чертами и резами. Но что интересно, до сих пор в Индии брачные договора у брахманов, ну и в древности так было, пишутся только на бересте. Вот сейчас женятся брахманы с брахманками только на бересте, хотя в Индии береста не растет. То есть, значит, на бересте писали какие-то и важные вещи. Но кое-какие силы от нас это скрывают. Потому что сейчас нам берестяные грамоты остались только какие-то такие малозначительные заметки. Дальше у нас остались харати. Харатия делается на пергаменте. Это кожа животного, определенным образом выделанная, и на этой коже писали. Вот, харати они имели вот такой вот вид, как здесь показано, или вид книги. То есть первые книги, они были не бумажные, а как раз на пергаменте. И вот это Остромировое Евангелие, самая древняя книга, она именно сделана на пергаменте страницы. Ну, в привычном образе книги, когда мы перелистываем страницы. То есть первые книги были на пергаменте, харативые книги, а потом уже появилась только бумага. Дальше древние послания у нас остались, называются сантии. Это на металле. Используют чаще всего благородные металли. Золото, серебро. Более мягкие, да? Да. Ну и так далее. Дальше у нас остались надписи, буквицы в виде узоров. Узоры – это буквицы на ткани, когда на ткани вышивали буквицы. У нас до сих пор остались такие вещи, как виньетки, когда мы инициалы пишут. Да-да, на платках, да. На белье, на скатертях. Но, да. Но до сих пор это осталось в таком извращенном виде, когда американцы на майках пишут надписи, всякие американские. А в древности русичи писали русскими буквами, это же богатырь. Вот это надо делать. На груди должно быть самое святое, или обереги, или священные символы, или вот эти красивые буквы. Понятно? Так, особенно у детей, потому что когда детям надевают майки с американскими надписями, идет порча судьбы ребенка. Почему? Глупые родители. Дети должны носить одежду с красивыми узорами природы, славянские символы, или просто написано «богатырь», «красавица». По-русски. Дальше у нас остались росписи. Роспись – это когда буквицы пишут на стенах храма или дома, в котором мы живем. То есть это по стенам. Таким образом, у нас осталось много видов передачи древних знаний. Вот. И сейчас Иван Царевич написал книгу «Структура древнеславянского языка». И главные источники, на которые опирался древние, это наши древнеславянские и древнесловенские азбуки. Азбук осталось много, но самые подробные из них, самые лучшие, где подробно описаны разные виды падежей, разные виды глаголов. Вот глубоко показан наш язык. Это грамматика Милетия Смотрицкого и грамматика Зизания. Вот, Милетий Смотрицкий, он был величайший ученый-энциклопедист. То есть он знал не только русский язык хорошо, но и в совершенстве греческий, латинский, философию. Все это преподавал. То есть человек именно вот таких масштабных знаний, он создал древнеславянскую грамматику, по которой учился Ломоносов. И он говорил, что это были врата его учености. Вот, потому что вот это самое подробное грамматика, она написана на нашем древнеславянском языке, современные люди ее читать не могут, только знатоки, потому что там все-таки вот эти обороты древние, они не совсем понятны. К тому же там 8 видов ударений стоит. Вот, ну, сейчас это легко читаю, перевожу это на современный язык, и вот на основании вот этих данных двух грамматик, грамматика Смотрицкого и грамматика Зизания, вот, так эти обложки выглядят, и написана моя книга «Структура древнеславянского языка». Вот, все остальные учебники древние я считаю второстепенными, да, у них что-то есть, но они похожи как будто на конспекты слабо успевающих учеников. А вот эти две книги, там вот действительно очень глубоко и подробно. Поэтому, кто хочет познакомиться с первоисточниками, учебниками по нашему древнеславянскому языку, древнесловенскому, вот эти две книги самые важные, их можно найти в интернете, можно найти на моей странице, я это тоже выкладываю. У меня есть группа ВКонтакте «Буквицы с Иваном Царевичем», и там я выкладываю вот эти все старинные книги. Сейчас же это легко, на принтере распечатал дома и читай. Но это для больших любителей языка, потому что на самом деле читать эту книгу трудно. Да, или для, я сам целый или год для исследователей, для таких, для исследователей. Вот. Ну, попроще, конечно, все описано вот в этой книге. Но, честно говоря, с одной стороны попроще, с другой стороны поглубже. Потому что сейчас мы живем в такое время интересное, эпоха Волка, эпоха Велеса, когда открыты такие древние источники знаний, которые смотрицкие зязани не знали. То есть у них, например, 6 падежей существительных, а в моей книге уже описано 16 и математически обосновано. Почему 16? Падежи, они же связаны с углами, угол падения. И вот именно 16 углов падения. Ну, мы рассказывали на наших предыдущих программах. Да, мы об этом уже рассказывали. Вот. Потому что любые знания в любой сфере человеческой деятельности, они должны быть основаны на мудрости числа Бога. Числа Бог – это первоисточник чистоты творения мира. Миром правят числа. Поэтому и знания о языке, и знания, как шить одежду, как правильно питаться, как рисовать писанки, все должно быть основано на арифметике. Раз уж мы сегодня говорим о древнеславянской буквице и старинных источниках, может быть, ты расскажешь, откуда сама древнеславянская буквица к нам пришла, источник какой? А источник четко описан вот в самой древней книге, Астромирова Евангелие, Евангелие от Иоанна, говорится «исконе бие слово». То есть, что такое кон? Кон – это вот это изначальное яйцо рода породителя, вот этот золотой шар, изначальное яйцо, из которого родилась вся Вселенная. И вот исконе из этого вышло слово. То есть, это изначальное слово, оно было уже там. В коне слово содержалось как свет. Свет начал уплотняться и превратился в звук. И этот звук стал словом. Вот эти слова начали между собой танцевать, и так появилась речь. Потому что у нас есть слова существительные, прилагательные, глаголы. Это танцы. Это божественные танцы слов. Поэтому всем, кто хочет действительно глубоко изучить древний язык, обязательно рекомендую заниматься народными танцами, песнями, писать прописи по буквице. Потому что только так приходит целостное знание. Если просто сидеть и за столом изучать, то человек поймет только одну часть. Одну часть. Через движение, через песню поднимаются все остальные части нашего древнего слова. Вот, пожалуйста, здесь у меня скоропись, устав. Все показано. Это прописи, впервые изданы за последнюю 1000 лет 49 буквицами. То есть есть прописи, но где меньше всего. И, конечно, Иван Царевич постарался для детей. Для детей я составил вот такую буквицу детскую. Ее можно скачать в интернете, распечатать. Можно заказать на сказочной ярмарке у нас. Но она здесь маленькая, а вообще она есть в 2 раза больше. Такая вот. И здесь показаны правильные образы. Например, ас – аленький цветочек. Боги, богатырь, веди, Василиса Премудрая. Ведь дети смотрят на это, и у них идет программирование всей жизни. Вот кто вырос в Советском Союзе, выросли на алфавите. На букву А был нарисован арбуз. И что программировалось, что самое главное в жизни было поесть. Арбуз. Все с арбуза начинается. Еда. А это наша буквица. Ей 49 образов, и она начинается с аленького цветочка. Самое главное в жизни что? Красота. Вот в этом алфавите, который сейчас в школе учат, маленьким детям на буквицу «он», например, рисует что? Обезьяна. Он без яна, он без духовного пути. То есть уже на этом алфавите детей программируют на бездуховность. А в нашей буквице на буквице «он» – орел. Да? И в сказках как раз молодцев зовут орлы, соколы, потому что человек, он должен, говорит, орлом взлететь над этим миром и посмотреть свысока, что творится на земле. Как эту землю преобразить в что-то хорошее и прекрасное, а не ползать тут как червячки. Вот, поэтому обязательно детям вот такую буквицу повесьте на стену маленьким своим, пусть учат. У меня еще один друг, отец, он себе буквицу распечатал на майке. Все лето ходил в майке, и пока батя ходил в майке, дети выучили буквицу. Батя авторитет, правильно? И у него тут написано, дети постоянно читают. Ну, то есть, вот такие игровые методы изучения буквицы, они очень важны. Вот у меня есть 2 игры. «Золотой характер по буквице», есть еще такая маленькая игра «Тайник буквицы». И вот с помощью этих игр можно изучать и свой характер, и саму буквицу. Изучать играючи. Вот, поэтому очень важно изучать буквицы, читая книги. В книгах там что? Четкость. Раз, два, три, четыре. Страницы они не прыгают, правильно? Они всегда на месте. И вторая часть – это изучать буквицу играючи, через настольные игры. Да, на данный момент у меня их две есть. Будет прописывать слова, даже да. Современные слова, но да. Прописывать взять буквицы. Начать с того, что написать свое имя по буквице, и это имя оживет. Оно станет более объемным, если написать в полноте буквицы. Например, имя Алексей, Александр пишется через букву КСИ, вот она, в седьмой строчке. Святость сразу появляется, также и Максим, Ксения. И мы живем в уникальное время. Старинных книг осталось немного. И сейчас я хочу сказать самое важное, которое нам интересно почитать любителям родного языка, чтобы познакомиться со старинными текстами. Большинство текстов остались они христианские, там постоянно про рабов Божьих, про Господь. Их читать и сразу как-то вот реально трудно жить на белом свете. А вот из радостных текстов на древнеславянском, на древнерусском языке скажу так. «Арифметика Магнитского», вот, часть книги «Арифметика Магнитского» в оригинале приведена в моей книге, можно почитать, потому что там почти все вот эти буквы есть. Там 6 видов ударения расставлено. Вот, «Арифметика Магнитского», очень интересная книга. Она и для арифметики, и для языка полезная. Дальше «Космография». «Космография» 1609 года. «Космография» – это древнее название географии. Сейчас мы говорим география, а раньше, оказывается, космос был у нас здесь, на Земле. И там Чехия – один космос. Это Россия – другой космос. И там описаны на буквице традиции разных народов, славянских и европейских. Очень интересно. Вот. Дальше книга «Аристотелевы врата». «Аристотелевы врата» – это книга, по которой Аристотель учил Александра Македонского, как быть царем. Вот то, что я говорю, все эти книги есть в репринтном издательстве, изданное в наше время. Есть такое издательство URSS латинскими буквами. Вот эти книги они сейчас переиздали, можно купить и почитать. Можно их скачать в интернете, на принтере распечатать. А больше книг и нету. Вот этих книг, но они достаточно толстенькие, их читать действительно интересно и полезно. Потом дальше два учебника по грамматикам славянским, которых я привел, и все. Все остальные источники, они написаны или уже на языке Ломоносова, он уже достаточно урезанный. Вот. Или там вот это вот все с рабами Божьими читать тяжело. Даже и этих книг тебе хватило для того, чтобы ты сделал вот эти вот свои открытия, да. С которыми ты поделился с нашими слушателями и зрителями Народного славянского радио. Благодарим тебе, Иван Царевич. Я предлагаю подвести такой небольшой итог нашей программы. Да. Еще хочу только чуть-чуть добавить. Вот видите, это буквица для детей. Кто хочет изучить древний язык, обязательно слушайте маленьких славянских детей. Как я уже говорил, что язык славянский в ДНК заложен. И вот, например, дети говорят «откуль», «отсюль», «покуль». Они говорят не лобом, не лбом стукнулся, а лобом. И оказывается, что дети говорят правильно. Я изучаю древние грамматики, нашел там кучу слов, которые произносят маленькие славянские дети. Ские дети просто так, они сами выходят. Взрослые им говорят, вы неправильно говорите, ну потому что в современном учебнике русского языка такого нету. А в древнем учебнике есть. Так вот, дорогие взрослые, слушайте маленьких детей. Те слова, которые они говорят, они как раз правильные. А вам надо переучиваться взрослым дядькам и теткам. Ну или хотя бы начать с того, что изучать древнеславянскую буквицу, арифметику и слушать друг друга. И любить, конечно, и уважать. Да, вообще цель изучения нашего языка – перейти на уровень людины, по-людски, ласково, любовно, научиться жить. И это наша цель, И больше того, наступила эпоха волка, выживут только людины или человеки. Потому что такая идет высокая космическая вибрация, крутись как хочешь, а надо стать любящим. Я предлагаю на этой доброй ноте завершить нашу программу. Благодарю тебя, Иван Царевич. Благодарю, Елена Премудрая. Благодарим всех слушателей и зрителей Народного славянского радио, которые сегодня были с нами. Напомню, что сегодня мы рассказали, вернее, Иван Царевич рассказал о древнеславянской буквице и об источниках древних, которых можно более подробно узнать, познакомиться со знаниями и о словах, и о буквице, и об арифметике. Благодарю всем. Благодарим Открытую славянскую академию, которая предоставила нам место для этой записи. Да, здорово. Быть добру. Добрые молодцы, красные девицы, изучайте славянский язык, арифметику, танцуйте, пойте древнерусские песни, будьте благословенны. Ура! Ура!